Летом в Петергофе был еще один парадный спектакль для персидского шаха – 7 июля. Давали третий акт балета «Синяя борода» и третий акт балета «Пахита», в котором я принимала участие. Ничего особенного этот спектакль из себя не представлял. После лагеря, осенью, Андрей получил двухмесячный отпуск, и мы решили с ним встретиться в Биарице и вместе провести несколько недель на полной свободе. Сперва Андрей должен был ехать в Севастополь для осмотра исторических мест. Потом был приглашен великой княгиней Ксенией Александровной в их имение Айтадор. И из Севастополя на пароходе. Он должен был ехать в Константинополь, откуда через Париж, в Биариц. Накануне своего отъезда в Крым Андрей переехал ко мне, в мой дом в городе, куда я на день вернулась из Стрельны, чтобы провести с ним последний вечер. И я помню, как сейчас, как чудно мы его провели. Я осталась ночевать в городе и на другой день ждала его проезда на Невском проспекте на своей одиночке. И ехала тихо, чтобы он меня обогнал, и мы могли бы еще раз проститься хотя бы издали. Вскоре я уехала за границу вместе со своей подругой Маней Рудковской, которая была переведена из Варшавы в Петербург по моей просьбе и была принята в нашу балетную труппу. Наше пребывание в Биарице оставило хорошее и грустное воспоминание. Андрея приглашали его друзья и знакомые, которым ему было трудно отказывать. При всех нам вместе показываться было невозможно. Андрей был еще очень молод и не мог действовать, как он хотел бы. Да и я должна была соблюдать некоторую осторожность. И не хотела ни его подвергать каким-либо семейным неприятностям, ни сама давать повод к разным сплетням. На обратном пути мы остановились в Париже, где еще провели вместе несколько дней. Но я должна была скоро уехать обратно домой, чтобы поспеть вовремя к моим выступлениям. Я ревновала Андрея ко всем и ко всему, и оставлять его одного в Париже мне было очень неприятно. Андрей приехал проводить меня на Северный вокзал ко времени отхода поезда «Норд-экспресс». В последнюю минуту я его уговорила проводить меня до первой остановки в Сент-Кантен, более 2 часов ходу, что он и сделал, поехав без билета. Он был, как мне кажется, не особенно доволен этой неожиданной поездкой, но я была рада хоть несколько часов провести с ним. Я помню, как мне становилось все грустнее и грустнее, чем больше поезд удалялся от Парижа, где оставался Андрей. Вернувшись домой, я считала дни до его возвращения.